Глава 11. Домой я в ту ночь так и не поехал. Позвонил Светлане, извинился, попросил поцеловать от меня девочек. Прилег на кушетке, думал, не усну. Собирался просто полежать, вытянуть позвоночник, но внезапно для самого себя провалился в глубокий сон. Снилось всякое. Беготня, крики, узкие коридоры и темные комнаты. Незнакомые кривомордые люди шептали что-то невнятное, хватались за руки, а потом вдруг взвыли сирены. Я вместе со всеми бежал в какое-то укрытие. Было явственное ощущение, как это зачастую происходит во сне, что неподалеку вот-вот распустится яркий цветок смертоносного ядерного гриба, и жить осталось считанные минуты. Но катастрофы не случилось, потому что сцена вдруг сменилась. Белая больничная палата, на койке лежу я. Рядышком сидит Ваня Полторацкий. Признаться, я уже и забыл об этом чудесном парне. Просто давно не встречал Капитонова, тело которого Ваня носил 2 года назад. Потому и не вспоминал о нашей необычной и слишком короткой дружбе в 76-м. «Владимир, как же вы могли не вспомнить Калийского?» — удивился Иван. «А что же именно я должен был вспомнить, Ваня?» — не понял я. А потом сцена снова сменилась. Я был совсем юным, лет 15, но не в своем теле, не в Гуляевском и даже не в Медведевском. Почему-то было ощущение, что это Польша, хотя язык окружающих воспринимался как родной. Потом появились фашисты, принудительные работы в Германии, гестаповцы. Снова какая-то суета, бегство, потом учеба и армия, войско Польска. И в этот момент возникла мысль, что я гляжу на мир глазами Сильвестра Калийского. Начали мелькать лица каких-то чиновников, среди которых я узнал Эдварда Герека. Он с благодарностью тряс мою руку, рассыпаясь в благодарностях. А потом вдруг оказываюсь за рулем 132-го Фиата, рядом со мною сидит какая-то женщина, и ни с того ни с сего машина перестает слушаться, и я на полном ходу врезаюсь в придорожное дерево. Темнота. Я проснулся. Сердце сильно колотилось в груди. Сон был такой яркий, словно все происходило по-настоящему. Это предупреждение или отрывочные образы из инфопространства прошлой реальности? Жаль, что возможности памяти Гуляева ограничены, и в них нельзя загрузить всю Википедию или другие более серьезные информационные ресурсы. Я поднялся в темноте 5 часов, сделал зарядку, заварил чай. К чаю нашел парочку сушек, начатую пачку юбилейного печенья. В 17:30 начали собираться ребята — Соколов, Карпов, Абылгазиев, Азимов, Злобин. Все прибыли вовремя, никто не проспал. «Группу не будем брать, получается», — уточнил Даня. «А мы что, не группа?» — хмыкнул рубаха парень Соколов, потешаясь над тревогой айтишника. «Никто, кроме вас, ребята, не в курсе», — обвел я их серьезным взглядом. Вы сами понимаете, когда непростых людей приходится брать. Риск утечки особенно высок. «Да я бы не каждому из наших доверял!» Состроив придурковатую рожу, Соколов покосился на Абылгазиева. Газис проигнорировал выпад в свой адрес, сделав вид, что не заметил. «Вот такие шуточки отставить!» — осадил я ростовского весельчака. «Сейчас мы должны доверять друг другу, так как от этого зависит жизнь каждого. Так что не забывайте, преступник вооружен и очень опасен». Я заметил, что при этих словах Даня чуть побледнел. Карпов нахмурился, Соколов расплылся в улыбке. А Газис с Марсом сохранили прежнюю невозмутимость. «Я надеюсь, оружие никто не забыл?» «Каждый из моих ребят имел разрешение на постоянное ношение, поэтому старались пистолеты носить с собой постоянно. Но порой получалось такое, что Даня забывал свой в ящике стола или дома в шкафу. За такие проступки его бы и самого расстрелять не мешало. Хорошо, хоть жил он один и детей не имел. Но сегодня, к счастью, никто ничего не позабыл, У всех все было нормально. В итоге мы поехали на двух машинах, моей «Ласточке» и «Москвиче» Карпова. По дороге я разъяснял общую ситуацию Соколову, который не слышал вчерашний мой рассказ Дани и Газизу. Объяснил, куда ведут ниточки от Краскова, которого он пас в последнее время. «Ничего себе!» — удивленно присвистнул Соколов. «Это ж получается, что поляки задумали создать нейтронную бомбу, а Красков воровал для них наши секреты, так что ли?» «Понимаешь, пока до конца это не ясно», — ответил ему сидевший сзади Даня. «А вдруг Глебов Прондек и вовсе работает на ЦРУ или, например, БНД, и к Калискому через родственные связи подобрался лишь только для того, чтобы секреты выведывать?» Соколов, кажется, не поверил, что у поляков могут быть настолько ценные собственные секреты. И тогда Даня пояснил. Калиски придумал уникальную технологию. Ему просто не хватило мощности лазера, потому что таких лазеров пока не существует. А если бы не это, то придуманная им реакция позволила бы создать такую нейтронную бомбу, которой нет ни у нас, ни у американцев. Вот тут Соколов задумался, хмуря бровки. «Не, здесь что-то не вяжется. Если бы Глебов работал не на Калиского, а на кого-то из капстран, зачем бы поляки на самом высоком уровне его покрывали?» «Ну так Глебов же сам по себе тоже непростой паренек», — пожал плечами Даня. «Бывший зам по кадрам первого управления, потом в аппарате Андропова. Да и с нашей стороны могли его порекомендовать полякам. Да вот тот же самый Бобков себя уже показал. И неизвестно еще, что у Крючкова в первом делается, и в чем он сам замешан». «Даня, язык попридержи», — поистерег я парня. «Мы, возможно, твои подозрения разделяем, но пока Владимир Александрович занимает свой пост, подобные реплики неуместны. Вот найдем доказательства его вины, вот тогда и разглагольствуй». Мы припарковались во дворе соседнего дома. В отличие от вчерашнего, сегодняшнее утро снова было морозным, с неба падал легкий снежок. Мы вышли из машины, я собрал команду на последний инструктаж. Итак, проживание Краскова по адресу прописки Андрей подтвердил. Кивнул я в сторону Соколова. Но в помещении могут находиться жена и ребенок, поэтому брать будем на выходе из подъезда. Непосредственное задержание я буду осуществлять сам, вместе с Марсом. Соколов, услышав такое, собрался было возмутиться. «Не хочет делиться славой, полковник», — подумал он про меня. «А ведь я лучше всех из нашей команды горжусь для такого дела». «Ты, Андрей, лучше всех подходишь для такого дела», — обратился я к нему, глядя прямо в расширившиеся от удивления глаза капитана. «Потому и остаешься один без напарника. Тихо поднимешься на этаж выше и будешь ждать там. Рацию отключи, чтобы шум не поднимать. Ориентируйся сам по ситуации. Если Красков что-то заподозрит и ринется обратно по лестнице вверх, работай на перехват. Все понял?» «Так точно!» — обрадовался Соколов тому, что не придется стоять в сторонке. «Теперь второй, Андрей». Я повернулся к Карпову. «Ты, не участвуя в задержании, быстро направляешься в квартиру Краскова. Присмотришь за супругой, чтоб никому не позвонила и не начала прятать или уничтожать какие-либо бумаги. Потом к тебе присоединятся Даня и Газиз. Проведете обыск. А до тех пор пусть следят за территорией, чтобы в пределах периметра не нарисовались вдруг случайные прохожие». Карпов сдержанно кивнул, не задавая лишних вопросов. Даня чуть расслабился и вздохнул облегченно. А на скуластом лице Газиза не проявилось никаких эмоций. «Итак, Марс, само задержание, никакого шума, вежливо приглашаем проехать с нами, на беседу. Формальное основание, несогласованная работа с диппочтой. А все остальное уже потом предъявим. Если начнет сопротивляться, действуем по обстоятельствам. Но не вздумай стрелять на поражение. Это все слышали? Сами понимаете, он живым нам нужен. Красков сейчас — это единственная зацепка, чтобы распутать целый клубок». Закончив инструктаж, приказал всем занять позиции, и мы принялись ждать. Красков вышел из подъезда в 7:30. Одет он был в темно-коричневое пальто с каракулевым воротником. Голову украшала дорогая норковая шапка. В руках он сжимал небольшой, но пухлый портфель. Андрей Карпов, не вызвав подозрений, разминулся с ним на крыльце и вошел в подъезд, из которого только что вышел наш клиент. Мы с Марсом одновременно отклеились от стены дома и через пару секунд уже встали с двух сторон от Краскова. В первый миг на его лице нарисовалось недоумение и раздражение, он явно спешил. Но уже в следующую секунду майор понял, что к чему. «Доброе утро, Павел Сергеевич», — вежливо поздоровался я. «Прошу пройти с нами до короткой беседы. Не беспокойтесь, это займет буквально 5 минут». «У меня встреча, товарищи», — ответил он ровным тоном. «Так что вынужден вам отказать, опаздываю». «Всего 5 минут», — повторил Марс. «А потом поедете на свою встречу». «А вы, собственно, кто такие?» Скрывая подступающий страх, вдруг возмутился Красков. «Прошу немедленно показать удостоверение». Взгляд его в этот момент скользнул за наши спины и пробежался по двору. Было понятно, что Красков уже прикидывает пути для бегства. Я сосредоточился, чтобы прочитать его мысли, и вот это стало роковой ошибкой. Надо было не деликатничать с самого начала. Оказавшийся довольно увесистым, портфель впечатался мне в лицо, на секунду лишив зрения. И этой секунды Краскову хватило. Он метнулся куда-то в сторону, вырываясь из нашего недостаточно плотного окружения. А в следующую секунду я услышал глухой хлопок выстрела. Зрение еще полностью не вернулось ко мне, но сквозь мутную пелену сумел разглядеть, что стрелял не Марс. Получается, первым это успел сделать Красков. Пуля ударила в Марса, колени подогнулись, и парень сел в сугроб, зажимая руками рану в боку. Он не крикнул, даже не застонал, видимо, из-за шока, пока не почувствовал боли. Несмотря на желание помочь товарищу, я не мог тратить ни секунды. Отбросив портфель далеко в заснеженные кусты, Красков уже бежал прочь. Причем не в сторону большой улицы, перекрытую газизом и Данией, а куда-то в подворотни. «Вызови скорую!» — только и успел я прокричать Дане, а ноги меня несли уже вслед за убегающим преступником. К счастью, вчерашний гололед еще не полностью сдал свои позиции, и потому бежал Красков неуклюже, то и дело поскальзываясь, но пока еще ни разу не упал. Норковую шапку он потерял почти сразу. И сейчас я видел мелькавшую впереди круглую лысину на его макушке. Впрочем, и мне приходилось не легче. Пару раз я тоже чуть не опрокинулся, чудом удержавшись на ногах. У меня возникла мысль пальнуть ему по ногам. Но это замедлило бы мой темп, а риск промахнуться был достаточно велик. Кроме того, мои почти что ежедневные тренировки и пробежки давали о себе знать. Медленно, но верно, расстояние между нами сокращалось. Красков скрылся за углом дома, и на секунду я потерял его из виду. Когда сам выскочил из-за угла, то увидел пустырь, за которым расположилась стройка. И именно туда и убегал от меня Красков. Когда он подбежал к забору, я еще оставался на пустыре. Красков обернулся и прицелился. И в этот момент я пожалел, что сам передумал стрелять пару минут назад. Слишком уж боялся случайно завалить его на повал. Пуля просвистела рядом, ударила в дерево позади. Я метнулся в сторону, побежал зигзагами, старался по возможности укрываться за какими-нибудь преградами, что на пустыре было сделать непросто. К счастью, Красков больше не тратил времени, выцеливая меня, и продолжил бегство. Я услышал звук трамвая и понял, куда стремится преступник. Пересечет стройку по диагонали, выбежит на многолюдный проспект, а там машины, общественный транспорт, прохожие. Даже если не сумеет затеряться, вытворить он может все, что угодно. А мы не можем рисковать жизнью гражданских. За подобный ход операции так по шапке получу от руководства, что мало не покажется. За спиной послышалась сирена скорой. Я надеюсь, что они успеют, и с Марсом будет все нормально. А пока что на пути Краскова возникла преграда, высокая дощатая изгородь. И это был мой шанс. Скарабкавшись вверх по сложным бетонным плитам, Красков подпрыгнул и уцепился руками в обледеневшую кромку дощатого забора. Карабкаться в пальто было явно неудобно, но страх придавал беглецу сил и ловкости. Внизу торчали из снега арматурные прутья. Если бы Красков поскользнулся и упал на них, то все могло бы закончиться печально безо всякой стрельбы. «Стоять на месте, иначе стреляю!» — громко прокричал я. И первый выстрел я сделал не в воздух, а в фанерную табличку на заборе, всего в метре справа от потягивающегося Краскова. Полетели щепки, и в надписи «Посторонним вход запрещен» больше не стало восклицательного знака. Я заметил, как Красков дернулся, но вот намерений своих он не изменил. Тогда я, приняв стойку, взял пистолет двумя руками, прицелился тщательно, как в тире, выбрал точку на уровне колена, задержал дыхание. Такие секунды не существует ничего вокруг, ни ветра, ни снега, ни трамвайного звона. Спокойно нажал на крючок спуска. Уже забрасывавший ногу на кромку забора Красков вздрогнул всем телом и сорвался вниз, упав спиною в снег. И, слава богу, что не на арматуру. Один из прутьев торчал буквально в полуметре от его головы. Красков завопил, не слишком громко, но зло, и с многоэтажным матом. Однако пистолет свой он не выронил и так просто сдаваться не собирался. Все-таки это тоже был профессионал, а не какой-нибудь там уголовник. Проклиная все на свете и меня в частности, Красков скинул пистолет, предупреждая его движение, я ушел за сложенные одна на другую бетонные плиты. Да, погоня еще не завершена, но я уже понимал, что победил. Краскову уже не уйти. Главное, чтобы только он последнюю пулю не приберег для себя самого. Вот тут надо бы поразмыслить, как быть. Самое время для уговоров, чтобы убедить сдаться и прочих психологических приемов. Но вот сработает ли это с человеком, который сам все это знает и умеет? А в следующую минуту я так неслабо удивился. Откуда ни возьмись, сбоку от Краскова появился капитан Соколов, который вроде как вообще должен был ждать в подъезде, запыхавшийся, раскрасневшийся, с пистолетом наголо. Помогая Соколову, я попытался отвлечь Краскова. Прокричал что-то не слишком внятное в духе «сдавайтесь, и вам сохранят жизнь». Сменил позицию, изображая тактический маневр. В итоге сработало. Если я уж и не ожидал от капитана такой прыти, то Красков тем более. Он действительно отвлекся на меня. А незаметно подкравшийся к нему Соколов выпрыгнул. Кисть в захвате, идеально проведенный прием. Пальцы Краскова разжались, пистолет упал на снег. Соколов отшвырнул его ногой подальше, вывернул руку Краскова за спину и прижал самого лицом к земле. «Ну не рыпайся, гнида!» Со злостью, которую я еще никогда не слышал от ростовчанина, свирепо прорычал он. Я подошел, снял ремень, перетянул Краскову рану выше колена. Кровь шла сильно, но не настолько, как и с пробитой артерии. Стало быть, успеем. Тем не менее, лицо Краскова стремительно бледнело. Казалось, что вот-вот, и он потеряет сознание. — А ну-ка дыши! — успокоившись сам, строго приказал ему Соколов. — Хочешь жить, не вздумай вырубиться. — Вы за это ответите! — скрипя зубами и мучаясь от боли, угрожающе процедил Красков. — Вы еще не знаете, с кем связались. — Ну вот мы это как раз тоже выясним, — спокойно пообещал я. — Но лучше не дергайся. Ты и так уже потерял изрядно крови. Скорая не могла подъехать прямо сюда, потому остановилась перед воротами стройки. Врач и парочка санитаров с носилками бежали к нам, по колено проваливаясь в снег. — Как там Марс? — спросил я Соколова. — Еще жить будет, — пообещал тот, но без особой уверенности. — Надо навестить в больничке, когда разрешат. — Да, сели мы в лужу с ним, в сугроб вернее. — Но я же говорил, надо было меня брать на задержание, — упрекнул меня капитан. — Вот со мной бы такого не случилось. Мне и не таких головорезов приходилось задерживать. Я скривился от его слов, но промолчал. Вполне возможно, капитан был прав. Видимо, слишком сильно отпечатались у меня в памяти воспоминания о провальном задержании Лескова, человека со шрамом. Тогда он ринулся вверх по лестнице, где его встретил опер. Саня, если я не ошибаюсь, и в итоге опер пристрелил важного свидетеля. Я не хотел повторения истории. Потому на лестнице оставил самого опытного из наших, Соколова. Но вот в этот раз ситуация развивалась по иному сценарию. Он еще портфель забросил в кусты. Надо бы не забыть забрать. Напомнил я.